Гигант улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы, и стволом своего кольта указал на дверь мавзолея. «Открой!» Ошеломленный Эстеме Жилькер не мог ни пошевелиться, ни ответить. Каким образом Габриэль Жакмель оказался в Порто-Пренсе? Бывший глава Тантон Макутов казался уверенным в себе. Он был выше своих спутников на целую голову, и мощный кольт выглядел крошечным в его огромной руке. «Открой», — повторил он, — «или я снесу твою паскудную девальерийскую башку». Курок кольта был взведен. На губах у Жакмеля играла скверная улыбка. Сжимая рукоятки своих револьверов, оба его телохранителя не отрывали глаз от ворот кладбища, нисколько не беспокоясь, что их могут заметить. Когда в Порто-Пренсе видят человека с револьвером, ему не задают вопрос. Болота по обе стороны дороги Ибо-Бич полны трупами тех, кто пренебрег этим жизненно важным правилом. Эстеме Жилькер бросил взгляд на пустынную аллею. Сторож ушел в свою будку у центрального входа, которая находилась слишком далеко от мавзолея. Криков там не услышать. Эстеме покосился на свой револьвер. До него было 3 метра. Он, наконец, опустил руку, в которой сжимал кисть, и с трудом выговорил: «Чего ты хочешь?» Габриэль Жакмель надвинулся на него. «Знаешь, что он сказал мне однажды по телефону? Что я сам принесу ему свою голову. Ну так вот, я пришел за его головой. И теперь всем буду ее показывать. Открывай!» Капли пота выступили на лбу у Эстеме Жилькера. Это было хуже святотатства. Как все гаитяне, он был вудуистом и, подобно многим сторонникам Дювалье, верил, что папа Док продолжает преследовать своих врагов, но уже в виде зомби. Однако для этого труп его должен был оставаться в целости. Примечание. Вуду. Разновидность африканского анимизма с элементами христианства и сатанизма, широко распространенная на Гаити. В религии вуду — мертвец, оживший под действием вселившихся в него сверхъестественных сил. Однако для этого труп его должен был оставаться в целости. «Клянусь девальерийской революцией, ключ ты не получишь», — с достоинством ответил Эстеме. Улыбка сошла с лица Габриэля Жакмеля. «Болван», — сказал он, и слегка повернул голову, позвал: «Тома!» Телохранитель в темных очках устремился вперед как раз в тот момент, когда Эстеме Жилькер, бросившись к своему револьверу, уже ухватился за его рукоятку. Но вытащить его из кобуры он не успел. Перед его глазами блеснуло лезвие мачете, выхваченного Тома из штанины. Эстеме почувствовал ожог в горле, но не смог даже вскрикнуть. Из его перерезанной артерии забил фонтан крови, забрызгавший Габриэля Жакмеля, и Жилькер повалился на бок. Его тело передернуло судорогой. Для того, чтобы увеличить рану, Тома пнул ногой его голову и нанес еще один удар, почти отделивший ее от туловища. Затем поднял револьвер убитого и засунул его себе за пояс. «Быстрее!» — приказал Жакмель. Тома вывернул карманы брюк Эстеме Жилькера, и, найдя маленький плоский ключ, протянул его своему шефу.